Глава 30. Сбежать мы не успели. Нас окружили такой плотной толпой, что хихикающая поблизости Анастасия Кондратьева вынуждена была отбежать в сторону. Мы познакомились с этой девушкой час назад, когда торговались на аукционе за драгоценную брошь, но эта улыбчивая блондинка так мне понравилась, что я уступила. Она взамен сдалась, когда дело дошло до браслета с изумрудами, эксклюзивная работа того самого ювелира-экспериментатора, который создал мою подвеску. Уже через 5 минут после окончания аукциона мы весело смеялись, попивая пунш. Обе оказались немножко беременны, тем для разговоров резко стало больше. Сейчас в руках Тео я чувствую себя смущенной, ведь даже не познакомила их. Да и журналисты напали. Вспышки фотокамер, как будто влетела в зал не только аккредитованная светская хроника, но и толпившийся у дверей папарацци. «Вы так радуетесь новому контракту? Или есть личный повод, господин Адамиди?» выкрикивают из толпы. Тут со смехом замечаю, что Тео растерялся. Впервые на моей памяти уверенный в себе мужчина вздрагивает и смотрит на меня, будто ожидает подсказки. Это глупо, но я подсказываю. Наклоняясь к уху и шепчу. «Скажи, моя девушка беременна?» «Моя девушка беременна!» выдает Теодор, и я вижу, как изменяются его глаза. Он резко оборачивается ко мне, возвожу глаза к потолку и одними губами едва заметно. «Адам, скотина!» «Я сегодня самый счастливый мужчина в этом зале!» выдает Тео, подхватывает меня на руки и сквозь толпу уносит из зала. Отпускает только рядом с машиной, улыбка исчезает с лица. Он бледный, какой-то взъерошенный, чуть кривит лицом и аккуратно ощупывает руку. С ужасом понимаю, что Тео ранен. Рука. Болит? Помогаю снять пиджак. Не надо было меня носить. Надо. Улыбается мой чудо-босс. Они вырезали маячок. Рана гноится, но врачи уже сделали все возможное. Господи. У меня все рушится. Помогаю завернуть рукав рубашки. Все в порядке. Рассматривает чистый бинт. Хорошо, что Адам все-таки настоял на перевязке. Видимо, разболелась от нагрузки. «Пока не поправишься, не смей меня носить». Наконец выдыхаю и могу улыбнуться. Тео, бледный, чуть осунувшийся и взлохмаченный, но живой. Этого мне достаточно, чтобы быть счастливой до состояния легкого опьянения и безумия. Но страх на секунду стягивает грудную клетку, когда слышу вопрос. «Это правда? Про беременность?» Знаю, что выгляжу глупо, но виновато опускаю глаза в пол. Понимаю, что моей ошибки здесь нет. Если бы я знала, то никогда бы не... Адам. Когда у меня был приступ, он вытащил спираль. О беременности он тоже первый узнал из анализа в крови. Видимо, следил. Тео, прости, я бы никогда сама. Тебе не за что извиняться. А вот одного очкарика я завтра точно отделаю под орех. Будет своей побитой мордой пугать всю лабораторию. Ворчит Адамиди. Делает шаг вперед и проводит пальцем по скуле, заставляя меня поднять взгляд. «Ты ни в чем не виновата, Аня. Все это слишком быстро и сумбурно, но мы справимся. Не знаю, готов ли я стать отцом. Буду учиться по ходу дела». Улыбается, прикасается мягкими губами к моему лбу. «Кажется, что день рождения сегодня у меня. Слишком много подарков». «Мой подарок все равно лучше». Обнимаю его и, прижимая щекой, к полу расстегнутой белой рубашки. Вдыхая любимый запах изо всех сил, наполняю им каждую клеточку своего организма и счастливо улыбаюсь. Это мой лучший день рождения за много лет. Мы много целуемся. Тео сошел с ума и, кажется, решил компенсировать много лет отсутствия поцелуев. В машине он постоянно касается моих губ. Не дает ничего сказать и просто ловит их, перетягивая меня к себе на колени. Всего несколько мгновений, но вздохнуть, и мои губы снова в плену. То нежно, то болезненно, то прикусывая, то лаская. Боже, я никогда не думала, что можно целовать так по-разному. Сквозь тонкую ткань платья чувствую огненные прикосновения. Я 1000 раз мысленно поблагодарила за него Байера, за этот скользящий шелк, за провокационные разрезы, которые позволяют любимым рукам ласкать бедра. За тонкий лиф, сквозь который моя грудь трется о белую рубашку и чувствует каждую пуговку. Мы сходим с ума в машине, на паркинге и в лифте. К счастью, он отдельный для обитателей номеров люкс и живущих в элитном крыле, Не так много, чтобы на кого-то нарваться, но нам это все-таки удается. Мы вываливаемся из открытых дверей лифта на нашем этаже и едва не сбиваем с ног Адама. «Кролики, не перепутайте номер. Ваш прямо по коридору до самого конца. Не вздумайте блудить в моем кабинете». «Адам!» – рычит мой взъерошенно любимый босс. «Не сегодня, Тео, мы убьем его завтра». Строю Адаму страшную рожу и шепчу губами. Сматывайся, он знает. «Когда вы, наконец, вылезете из койки, я буду уже на острове». Бросает он нам след и быстро нажимает на кнопку лифта. Двери смыкаются. Тео пытается, но не успевает придержать их ногой. Кажется, этот раунд выиграл Адам. «Подожди 5 минут. Я догоню, отделаю его и вернусь», — рычит Тео. «Я не подумаю. Сегодня ты мой». Хватаю его за ткань рубашки и увлекаю в сторону нашего номера. «Кстати, у меня есть ключ от жилища Адама. Как насчет поблудить в его кабинете?» «Извращенка, люблю тебя», — смеется мне в губы и утаскивает все-таки к нашему номеру. Мы в полумраке гостиной. Воздух уже такой тягучий, как будто мы две мухи, залипшие в застывающей смоле. Не лучшее сравнение, зато мы точно окажемся в вечности. Я бы хотела застыть с Тео в смоле прямо сейчас и навсегда, чувствовать его руки, его губы, его дыхание. Шелк скользит по телу, и платье опадает к ногам. Я вздрагиваю под безумно горящим взглядом. Тео отходит назад и обжигает меня им, как пламенем. Скользит вниз по растрепавшейся прическе с несколькими лежащими на плечах локонами, шеей с пылающими рубинами колье, кружевному красному бюстику и мини-трусиком, по чулкам и туфлям на высоком каблуке. Завожусь от одного взгляда, от одной мысли, как выгляжу сейчас, стоя перед ним, от предвкушения поцелуя на грани оргазма. Наконец-то я смогу это сделать. «Невероятно!» – делает вывод строгий босс, прежде чем вжать меня в свою грудь. «Я соскучился, Аня. Я думала, что умру, когда увидела обломки самолета по ТВ». Скольжу ладошкой по плечу, играя пальчиками с плотным воротником рубашки. «Больше никогда не уезжай без меня. Если самолет будет падать, я хочу быть там вместе с тобой». «Моя сумасшедшая спасительница!» Рука дразня вверх по позвоночнику. Вздрагиваю, когда понимаю, что лифчик уже держится только на лямочках. Когда успел? Улыбаюсь. Кажется, мое опьянение переходит в формат наркотического. У меня передоз Теодамиди. И я кончу раньше, чем он в меня войдет. Сжимаю колени. Влага. Она пропитывает кружево моих трусиков. Как я хочу его там, но у любимого свои планы. Тео подцепляет зубами бретельку лифчика и медленно стаскивает с плеча. Целует его и повторяет то же самое с другим. Отходит. Лифчик падает на остатки платья. Теодоро Дамиди, ледяной босс, хладнокровный бизнесмен, наследник невероятных сумм и невероятных неприятностей. Тот, кто казался недосягаемой мечтой, смотрит на меня восхищенным взглядом. «Что ты делаешь?» Смеюсь, когда он подходит снова и начинает зацеловывать мои плечи. «Сейчас проведем тест-драйв. Я хочу, чтобы моему ребенку было удобно». Коварная улыбка и губы обхватывают острый сосок. «Боги, что он творит? Языком, зубами и напряженными губами». Он мучает его, прикусывает и тут же ласкает теплой влагой. Запускаю пальцы в темные волосы и чуть сжимаю. Стоны. Не сразу понимаю, что с моих губ. Не успевает закончиться пытка правой груди, как он переходит к левой. «Господи, Тео! Я упаду!» Мои ноги дрожат. Как же я хочу оказаться на простынях, развести их широко-широко и позволить Тео все, что он хочет сделать между ними. Губами, языком, членом. Если хочет, пусть даже кусает. Хоть что-нибудь, умоляю. Подхватывает меня под ягодицы здоровой рукой и утаскивает в спальню. Как одиноко мне было на этой гигантской постели, заправленной идеально чистым хрустящим постельным бельем. Сегодня все будет иначе. Я стою к ней спиной. Губы Тео на губах. Порхающий легкий поцелуй и тихая команда. «Падай!» Слушаюсь и повинуюсь. Мое все. Моя боль и мое счастье. Мой стон и мои слезы. Мой босс и мой любовник. Мой сильный и мой уязвимый мужчина. Мой. отбивает ритм сердца и падает вместе со мной на прохладное покрывало. Теперь он видит провокационное пятнышко, видит мои разведенные стороны бедра и призыв в каждом вздохе. «Тео, немедли!» «Адам как-то говорил, что женщина может кончить без прикосновений», — задумчиво тянет Теодор. «Это уже перебор». Приподнимаясь на кровати, хватаю его за рубашку и тяну на себя изо всех сил. Он не ожидает и едва успевает опереться на здоровую руку. Улыбается, когда я зло шепчу ему в губы. «Я же говорила, никакого Адама в нашей спальне!» Зло захватываю его рот. «Слишком зла, слишком возбуждена. Я на пределе, а кому-то приспичило поиграть. Ничего, сейчас ты сам запросишь пощады, Теодор Адамиди». Когда мы, тяжело дыша, отрываемся друг от друга, вижу его улыбку. «Мне нравится, когда ты такая властная», — смеется мне в губы. «Но не сегодня, малышка». Прощай, кружевные трусики. Он почти срывает их с меня, оставляя красные следы на коже. Мне уже все равно, потому что через бесконечные секунды, которые я трачу на его ремень и замок брюк, он входит в меня. Рывок до упора, и тут же ловит мой вскрик поцелуем. Моя идеальная фантазия стала реальностью, которая мгновенно взорвалась и накрыла пылающей волной удовольствия все тело. Тео неумолим. Его мой первый оргазм только сильнее заводит. Он морщится от боли, но вбивается в меня так неистово, как будто это наш последний раз, и мы должны успеть кончить одновременно за несколько минут до апокалипсиса. Дикий, необузданный, сумасшедший, мой. Мой красавчик. Навсегда. С этого дня и до конца жизни ты мой, Теодор Адамиди. И твоя жизнь будет долгой, очень долгой, такой же долгой, как моя собственная, потому что я люблю тебя. И ни дня не проживу, если ты уйдешь. Впиваясь черными ногтями с бордовыми маками в плечи, пытаясь разорвать рубашку, и снова взлетаю. На этот раз вместе с ним. Этот самолет не упадет никогда.